Мы услышали топот за собой. Остановились, оглянулись. Бежит тропинкой парень, и косые тени по ногам его мелькают. Спешит куда-то. Давай-ка мы Тут я увидел еще одного. За ним пожилой бежит тяжело. В руке палка, а за ними голый до пояса мальчик на бегу штаны придерживает. «Это Джулио», — сказала девочка, и ко мне метнулось итальянское лицо парня. Глаза. Он прыгнул на меня. Мы упали. Он кулаками в лицо мне, кричит что-то, кусаться лезет. Его оттаскивают, рвется, отбивается, орет. Его за руку держат. Ногой хочет пнуть меня, но его оттащили. Девчушка вопит, прижимает к себе хлеб обеими руками. Полуголый мальчик скачет, вертится, штаны подтягивает. Кто-то меня поставил на ноги, и в это время из-за тихого лесного поворота выскочил еще мальчик, галехонький, и с лету шарахнулся от нас в кусты, только зажатые в руке одежки вымпелом протрепетали. Джулио рвется по-прежнему в драку. Пожилой меня поднявший сказал: «Пру, голубчик, попался». Поверх рубашки у него жилетка. На жилетке полицейская бляха. В свободной руке он держит узловатую отполированную дубину. «Вы Анс, да?» — сказал я. «Я вас искал. За что он на меня?» «Предупреждаю, все ваши слова будут использованы как улики», — сказал полисмен. «Вы арестованы». «Я убью его», — сказал Джулио. Вырывается. Двое держат. Девочка, не переставая, вопит и хлеб прижимает. «Ты крал мою сестру! Пустите, мистеры!» «Украл его сестру?» — сказал я. «Да я же...» «Хватит», — сказал Анс. «Судье расскажешь». «Украл его сестру?» — сказал я. Джулио вырвался снова ко мне, но Анс загородил дорогу, сцепился с ним, и остальные двое опять скрутили Джулио руки. Тяжело дыша, Анс отпустил его. «Ты иностранец, чертов!» — сказал Анс. «Я, кажется, и тебя арестую сейчас за оскорбление действием». Анс повернулся ко мне. «По-доброму пойдешь? Или наручники надеть?» «По-доброму», — сказал я. «Что угодно, только возьмите, примите!» — украл его сестру. «Украл!» «Я вас предупредил», — сказал Анс. «Он вас обвиняет в уводе с преступными целями. Эй, ты, уйми свою девчонку!» «Вот как!» — сказал я и засмеялся. Еще два мальчугана с прилизанными водой волосами, глаза круглые, явились из кустов, застегивают рубашки, сразу же прилипшие к плечам. Я хотел унять смех и не смог. «Гляди в оба, Анс! Он, кажется, тронутый!» «Сейчас перестану», — выговорил я сквозь смех. «Через минуту оно кончится. Как в тот раз, когда... Охало! Ох, ох! Дайте присяду!» Сел. Они смотрят, и девочка с лицом в грязных полосках и с хлебом, словно обгрызенным, а под берегом вода быстрая и благодатная. Скоро смех весь иссяк. Но горло еще сводит, точно рвотой напоследок, когда желудок уже пуст. «Хватит!» — сказал Анс. «Возьми себя в руки!» «Да-да», — сказал я, напрягаясь, чтобы усмирить горло. Снова желтый мотылек порхает, будто сдуло одну из солнечных крапин. Вот уже можно и не напрягаться так. Я встал. Я готов куда идти. Идем тропой. Те двое ведут Джулио и девчушку. И мальчик позади где-то. Тропа берегом вывела к мосту. Мы перешли мост и рельсы. На нас люди глядят с порогов. И все новые мальчики возникают откуда-то, так что, когда мы повернули на главную улицу, то возглавляли уже целую процессию. У кондитерской стоит большой легковой автомобиль, а в пассажиров я не вгляделся, Но тут миссис Бленд произнесла: «Да это Квентин! Квентин Компсон!» За рулем Джеральд, а на заднем сиденье Споут развалился. И шериф тут. Обе девушки мне не знакомы. «Квентин Компсон!» — сказала миссис Бленд. «Добрый день», — сказал я, приподнимая шляпу. «Я арестован. Прошу прощения, что ваше письмо не застало меня. Шериф вам сказал уже, наверное?» «Арестован? Простите». Шериф грузно поднялся, по ногам их вылез из машины. На нем мои фланелевые брюки, как перчаточка, обтягивают. Я и забыл, что не вложил их тоже в чемодан. И сколько у миссис Бленд подбородков, я тоже забыл. И уж, конечно, та, что посмазливей впереди, рядом с Джеральдом, смотрит сквозь вуальки на меня с этаким изящным ужасом. «Кто арестован?» — сказал шериф. «Что это значит, мистер?» «Джеральд», — сказала миссис Бленд. «Вели этим людям уйти. А вы, Квентин, садитесь в авто». Джеральд вышел из машины. Споут и не пошевелился. «Что он тут натворил у вас, начальник?» — спросил Споут. «В курятник забрался». «Предупреждаю, не чинить препятствий», — сказал Анс. «Вам арестованный известен?» «Известен», — сказал шериф. «Да мы тогда можете проследовать за нами. Не задерживайте правосудие. Пошли!» Дернул за рукав меня. «Ну что ж, до свидания», — сказал я. «Рад был всех вас видеть. Простите, что не могу к вам присоединиться». «Ну что же ты, Джеральд?» — сказала миссис Бленд. «Послушайте, констебль», — сказал Джеральд. «Предупреждаю. Вы чините препятствие служителю закона», — сказал Анс. «Если желаете дать показания про арестованного, то пройдемте в суд, там их дадите». Идем дальше улицей. Целое шествие. А впереди я с Ансом. Мне слышно, как те им объясняют, за что меня взяли. И как Споут задает вопросы. Потом Джулио бурно сказал по-итальянски что-то. Я оглянулся и увидел, что девчушка стоит с краю тротуара, глядит на меня своим дружеским и непроницаемым взором. «Марш домой!» — кричит на нее Джулио. «Я из тебя душу выбью!» Мы свернули с улицы в поросший травой двор. В глубине его одноэтажный кирпичный дом с белой отделкой по фасаду. Булыжной дорожкой подошли к дверям, и дальше Анс никого, кроме причастных, не пустил. Вошли в какую-то голую комнату, затхло пропахшую табаком. Посредине, в дощатом квадрате с песком, железная печка, на стене пожелтелая карта и засиженный план городка. За выщербленным и захламленным столом человек со свирепым хохлом сивых волос. Уставился на нас поверх стальных очков. — Что, Анс, поймали-таки? — сказал он. — Поймали, судья. Судья раскрыл пыльный грозбух, поближе придвинул, ткнул ржавое перо в чернильницу во что-то угольное, высохшее.